Ничто так не радует пожилого, живущего в одиночестве человека, как возможность поболтать с внимательным собеседником. Вернее, не поболтать, а высказать все, что накопилось на душе. Раисе комнату в Большом Козловском дали сразу после войны, как фронтовички и орденоноски. Сначала в этой квартире обитало 3 семьи, но потом одна выехала, и ее площадь досталась учительнице. Теперь у нее стало 2 комнаты, 9 и 11 метров. В самой же большой кубатуре 25-метровой зале проживала Евгения Николаевна Назарова с дочерью Ритой. Потом мать умерла, Ритка осталась одна. Она была красивой, но какой-то бесшабашной. Вокруг нее постоянно крутились кавалеры, многие приходили в гости, и тогда до глубокой ночи в комнате Назаровой звучала гитара, и слышался тихий смех. Но Раиса Андреевна никогда не ругала соседку. Молодость — дело понятное. Ну, когда ж еще повеселиться? Когда на руках дети уже не хочется петь до зари или хохотать до упаду. Всему свое время. Риту и Наташу разделяло несколько лет, и младшая с обожанием смотрела на старшую. Когда одной стукнуло 12, другая отметила 17-летие. Пропасть, разделявшая соседок, казалась тогда огромной. Но зато, когда Нате исполнилось 16, Риточке было чуть больше 20, и именно Назарова показала малышке, как пользоваться губной помадой и пудрой, какую прическу лучше выбрать и куда подложить вату, чтобы обрести пикантные формы. Наверное, для Риты это была своеобразная игра. Но Наташенька считала ее своей лучшей подругой, поверяла все тайны и мечты. Потом Ритуля неожиданно до всех выскочила замуж за старика Инджикяна. Раиса Андреевна, узнав о предполагаемой свадьбе, осторожно поинтересовалась у Риточки: «Деточка, не будет ли тебе с ним скучно? Все-таки возраст у товарища Инджикяна почтенный». Соседка хмыкнула: «Нет, тетя Раечка, с таким кошельком он для меня всегда молод». От подобной откровенности учительница обомлела. Рита уехала к супругу. Ее комната досталась Раисе Андреевне, давно стоявшей на очереди. Честно говоря, Раиса Андреевна была только рада такому повороту событий. Ей не слишком нравилось влияние Риты на Наташу. Если мать хотела видеть своих детей духовными людьми, то Назарова открыто говорила ее дочери: «Эх, Натка, уж поверь ты мне, если у мужика в зубах мешок денег, то он, как муж, всегда будет прекрасен. А уж потом, заполучив его мошну, можно себе все позволить, и любовника молодого, и кольца бриллиантовые, и шубку норковую». Как-то раз Раиса решила поспорить с Ритой и завела длинную, поучительски нудную сентенцию, суть которой сводилась, собственно говоря, к простой мысли: главное для девушки не богатство, а тонкость души, чистота мыслей и тела. «Лучше простая, но свежая блузочка, — вздыхала Раиса, — чем богатый наряд, добытый порочным путем». Рита хмыкнула и поинтересовалась: «Тетя Рай, а ты детей методом непорочного зачатия завела или другим способом?» Раиса Андреевна вспыхнула до корней волос: «Не говори глупостей. И потом, при чем тут супружеские обязанности?» «А при том, — спокойно ответила соседка, — что вам не повезло. Другие раздвинут ноги и имеют за это и шубы, и дачи, и ожерелья, а у вас только вот дети получились». «Какие ты гадости, — говоришь, — вышла из себя Раиса. Это проститутки, содержанки». «Вовсе нет, — хладнокровно парировала Назарова. — Многие таких мужей находят, старших себя, богатых. Дорвется старичок до молодого, до сладенького тела и готов потом женщину золотым дождем осыпать». Ошеломленная Раиса не нашлась, что ответить. Но самое ужасное было то, что мать поняла: Наташа на стороне подруги.